тебе виднее, Шамолд. Я запрещаю вам играть в такие игры, ты слышишь, Радонио? Сегодня у нас праздник. Мудо хочет видеть своих детей счастливыми. Не обращай внимания, дорогая, на эту неприятную сцену, иначе ты испортишь себе праздник. Музыка заиграла вновь, иди танцуй. Джандалар взял Радонио за руку и пробормотал мне. Мне очень жаль, я не думай, не хотеть обижай. Пожалуйста, моя стыдно, прощай. Радонио тут же забыла о своей недавней обиде. Это была очень глупая шутка, еле слышно пробормотала она, зачарованная взглядом его синих глаз. Он же нежно прижал ее к себе и запечатлел на ее устах долгий сладостный поцелуй. «Спасибо тебе, Радонио», — сказал он и зашагал прочь. «Джандалар!» — окликнула его маленькая Керунио. «Куда же ты?» Зеландони совершенно забыл о ней и теперь испытывал угрызение совести. Он направился широким шагом к маленькой, симпатичной, живой женщине, которая, вне всяких сомнений, должна была привлекать к себе мужчин, и, приподняв, поцеловал ее с жаром и с сожалением. «Керунио, я обещать другая. Тебя увидел, другая совсем забывай. Мы с тобой еще встретимся. Пожалуйста, не надо быть сердитой», — прошептал Джандалар, и быстрым шагом направился к хижинам, находившимся под козырьком из песчаника. «Эх, Радонио и Радонио, ты пришла и все испортила», — вздохнула Керунио, провожая чужеземца взглядом. Кожаная полость, служившая дверью жилища, которое он делил с Сиренио, оказалась опущенной, однако вход в него не был перегорожен планкой, и это означало, что Сиренио находится там, и она одна. Джандалар вздохнул с облегчением. Откинув полу, он поразился царившей в хижине темени и засомневался в правильности своего предположения. За весь этот вечер, с той поры, как закончилась ритуальная церемония, он не видел ее ни разу. А ведь он обещал провести эту ночь именно с ней. Может быть, у нее изменились планы, или она увидела его вместе с Керунио? Он направился в дальний угол хижины, где находился помост, на котором лежали шкуры. Ложе Дарво пустовало возле боковой стены. Так он и предполагал. Гости, особенно ребята его возраста, сюда заглядывали крайне редко. Наверное, мальчик свел знакомство со своими сверстниками и решил провести ночь праздника вместе с ними. Приблизившись к дальней стене, он навострил уши. Да, он определенно слышал звук ее дыхания. Лицо Джандалара осветилось радостной улыбкой. Она здесь. Она его ждет. Оказавшись в долине, Эйла столкнулась с серьезной проблемой. Она собиралась рубить и сушить мясо на берегу, как она делала это и в прошлый раз. Однако заняться раненым львенком она могла только в пещере. Размерами тот превосходил взрослую лисицу, к тому же он был куда упитаннее и тяжелее. Нести его Эйла могла с трудом, но ей следовало заняться и оленем. Концы копий, волочившихся за Уинни и поддерживавших тело убитого животного, вряд ли уместились бы на узкой тропке, что вела к ее пещере. Она не имела ни малейшего представления о том, каким образом она сможет втащить свою добычу наверх. Оставлять же ее внизу было бы безумием, ведь за ними неотступно следовали гиены. Ее тревога оказалась оправданной. Едва она успела втащить львенка в пещеру, как гиены уже оказались возле покрытой соломенной циновкой туши. На нервно переступавшую с места на место Уинни они не обращали ни малейшего внимания. Спустившись примерно до середины склона, Эйла взяла в руки свою пращу. Один из ее бросков оказался точным. Она спустилась вниз и, брезгливо морщась, схватила убитого хищника за заднюю лапу, отволокла его далеко за скалу и бросила посреди луга. От зверя несло падалью. Прежде чем вернуться к своей лошадке, Эйла ополоснула руки в реке. Уинни разнервничалась не на шутку.